Во славу рода. Книга 2. Пролог. Замок Ринфорд. Княжество Силисия. 25-й день месяца Богоматери 2009 года эры светлых богов. В кабинете главы клана Стальных Клинков князя Витальда, кроме хозяина, находится еще три человека. Брат главы клана князь Орланд, глава клана Серебряных Сов князь Эдуард и его кузен, магистр Лигард, командующий вооруженными силами клана Серебряных Сов. Все четверо в непринужденных позах попивают дорогое аквитанское красное вино. Беседа ведется в оживленном и даже приподнятом настроении. Через три дня предъявим от имени наших кланов ультиматум клану драконов. Либо он отдает рудники, в том числе золотой, либо мы объявляем ему войну, сообщает собравшимся князь Орланд. А если он отдаст их нам без боя, спрашивает магистр Лигард, что произойдет тогда, каковы наши действия? Тем лучше, ведь это значит, что мы без боя заберем все его земли, кроме того вонючего городишки и его замка. Ну и пусть там сидит пока, безапелляционным тоном заявил князь Витольд. А что сообщает разведка о его военных силах? Задает вопрос князь Серебряных Сов. Все его силы, это от 500 до 700 человек не больше, в основном лучники и средняя пехота, вчерашние крестьяне и охотники, выдает информацию князь Орланд, магов нет совсем. У нас же будет не меньше 2000 человек и это без наемников. Только магов почти сотня, так ведь уважаемый магистр, совершенно верно отозвался магистр Лигард, 100 магов уровнем не ниже мастера мы обеспечим. Мы берем наемников на себя, но вы, уважаемые друзья, понимаете, что и наша доля от общего предприятия соответственно увеличивается, вставляет свое слово князь Витольд. Да, все как мы договаривались, не возражает глава клана Серебряных Сов, а сколько будет наемников? 1000 человек. Но по договору мы их можем использовать только во второй линии, но это все излишние предосторожности. Этот выскочка со своими крестьянами не доставит нам никаких хлопот, даже, невзирая на ненулевую вероятность заключения им военного союза с Далмацией. Империя не поможет дракону, иначе это будет отличный повод для триады вмешаться в конфликт. Глава клан Железных Псов князь Амалин открытым текстом сказал мне, что Ариану отдают нам на разграбление для нашего усиления. «Север будет нашим», произнеся эту пафосную речь, глава клана Стальных Клинков закончил так, «давайте выпьем за нашу победу, я лично поведу войска на Ариану». Глава 1. «Наконец, я дома, новый 2010 год встречать некогда, враг на пороге, в замке все в сборе, даже Алан Робер и Хайши, у многих лица слегка растерянные. Алан, доложи информацию по продвижению врага. Около 2000 человек в данный момент стоят в одном дневном переходе от Чарского моста. Похоже, ждут подкрепления, скорее всего наемников, доложил тот и добавил. Князь, скажи, что у тебя есть план, а чего приуныли то? А, конечно, у меня есть план. Вот видите, я же говорила, радостно воскликнула Маша, каким-то образом пробравшаяся на военный совет. «Будем сражаться за мост», — вставил свой вопрос Брокс. «У них 20 баллист, как минимум 100 магов, 400 лучников и 300 арбалетчиков. Мы мост не удержим», — резюмировал Робер. «Мы его и не будем удерживать, мы его сожжем вместе с врагами, не со всеми, конечно, но с какой-то частью точно, я начинаю излагать свой план, при этом авангард пропустим через мост, а во время его сожжения желательно, чтобы на нем были либо маги, либо баллисты. Разделяй и властвуй, немного не в тему, зато пафосно. Мы разделим их силы и по частям уничтожим. Не помешало было поссорить их между собой и по этому поводу у меня тоже есть мысли. Уважаемый магистр, обращаюсь я уже к магистру Корнелиусу, сколько у вас есть запасов алхимического огня? Полно, а что? Ответил тот. Надо разлить его по горшкам и запечатать. Твои люди, Робер, закрепят горшки с обеих сторон моста с интервалом в 10-20 шагов, аккуратно так, чтобы вам с берега их было видно и удобно попадать из лука, а с моста их не заметили. Где сейчас находятся наши войска? Задаю вопрос всем. Отвечает Леон. 500 копьеносцев, 100 кавалерии и 200 стрелков в 10 лигах от Чарского моста. Пока пусть будут на месте, только стрелков подтяните поближе к мосту и замаскируйте в лесу, раздаю команды. Какие еще вопросы? Мне всех егерей снимать с патрулирования или как? Задает вопрос Робер. Только там, где их можно заменить на охранников компании, 100 пусть будет у моста, а остальных направь на защиту замка и города. Также необходимо выше и ниже по течению от моста устроить скрытые переправы. Все сделаю. А что, империя нам поможет? спросил Хайши. «Поможет, но только флотом, пришлют эскадру для патрулирования побережья княжества, есть опасения, что враги могут нанять пиратов, для отвлечения нашего внимания». Все разошлись заниматься делами. «Бракса и Кортеса оставляю командовать обороной замка и города». Гунвальд Торринсен вовремя доделал самострел и довел до ума многозарядный арбалет, используя для производства заряжающего механизма драконью сталь. «Арианский многозарядный арбалет. Качество. Без ранга. Физический урон минус 100. Прочность 1000-1000. Арианский самострел. Качество. Без ранга. Физический урон минус 100. Прочность 1000-1000. Сколько успели сделать?» Задаю Гунвальду вопрос. «Сотню самострелов и 200 арбалетов с усиленной прочностью уже отправили в твои войска. И еще одно новшество. 2 вида болтов, обычный бронебойный и зажигательный», докладывает гном и добавляет. «Алекс, ты знаешь, что мы не воины, но 50 арбалетчиков и молотобойцев можем выставить. Спасибо, друг, но я попрошу вас остаться в городе и помочь в его защите, если до этого дойдет. Как скажешь. И вот еще что, ты перед отъездом дал посмотреть интересные браслеты, уже и не помню, когда их отдавал, так вот это браслеты связи, с их помощью можно общаться друг с другом на расстоянии где-то лиг 10-20. Вот это отличная новость. А как они работают? Одеваешь браслет на руку, кладешь на него ладонь другой руки и называешь того, с кем хочешь поговорить, но у него тоже должен быть такой же браслет. Они все из одной партии и настроены друг на друга. Главное зарядить их маной. У меня их было в сундуке 12 штук, забираю 5 и сам заряжаю их, на каждый браслет ушло 100 единиц маны. Потом раздам командирам, участвующим в военной операции. Очень нужная вещь для командования войсками в сражении. Через 2 дня я был у Чарского моста. Занимались расстановкой войск и минированием моста. Разведчики доложили о выдвижении вражеского войска, которое усилилось, как и ожидалось, тысячей наемников. В авангарде движется 400 средних пехотинцев клана Серебряных Сов и 300 арбалетчиков из гильдии наемников. Затем движутся основные силы. 1300 тяжелой пехоты, из них 700 наемников и 600 человек из клинков, 400 тяжелой конницы клана Стальных Клинков, обоз с баллистами и, наконец, 100 магов из клана Серебряных Сов. В арьергарде 400 лучников и 300 арбалетчиков почти пополам с обоих кланов. Всего около 3200 человек против моих 900 человек. Преимущество у врага больше, чем в 3 раза, но как пел Высоцкий в свое время. Расклад перед боем не наш, но козыри надо равнять. У нас все готово, браслеты раздал Роберу, Леону, Максимусу и Куперу. Всех егерей убрали за реку, в разведке оставил только своего мыша. Появился вражеский авангард, 5 егерей у таможенного поста с нашей стороны реки изображают панику, в спешке садятся на лошадей и скрываются в лесу. У врага должно сложиться впечатление, что воюют они со сборищем охотников и рыбаков. Первый мост переходит пехота под знаменами Серебряных Сов, грамотно разворачиваются в боевые порядки, прикрывая мост. Переходят наемники, так как их никто не атакует, и пехота, и арбалетчики перестраиваются в походный порядок и начинают по северному тракту втягиваться в лес, освобождая проход через мост другим войскам. Они настолько уверены, что я буду сидеть в замке и дожидаться их. Наивные дураки. В это время мост переходит магия и сотня тяжелых пехотинцев для их охраны, а на мосту, растягиваясь во всю его длину, движутся баллисты, обозные повозки и часть тяжелой конницы. Даю отмашку Роберу, и понеслось. Мост вспыхнул как спичка на противоположном берегу, тут же загорелось начало моста на нашем берегу. Секунды, и мост полыхает весь. В огненной ловушке мечутся тяжелые всадники, вместе с лошадьми падают в реку и камнем идут на дно. Воины сопровождения бросают горящие повозки и баллисты, и тоже прыгают в воду. По моей команде егеря с двух сторон под прикрытием леса уничтожают магов. Я, кстати, тут же и занимаюсь тем же самым. Маги пытаются прикрыть себя магическими умениями, а контратаки они даже не помышляют. Но мой бронебойный выстрел легко пробивает их защиту, обнуляя ее. После этого егеря быстро расправляются с беззащитными магами. В это же время походные порядки пехоты и стрелков противника на северном тракте, атакованные с фронта моими копьеносцами, буквально сметены мощными залпами стрелков-арбалетчиков с флангов из засады. Только остатки сотни тяжелой пехоты стальных клинков и горстка магов жмутся к берегу. Я лично убил и ранил не меньше 20 человек. Чтобы выжить, уцелевшие бойцы бросают оружие и встают на колени, поднимая вверх руки. Не более 2 часов длился бой, и вот он окончен. Итоги. Из 900 человек, перешедших мост, враг потерял убитыми 500 и 400 сдались в плен или были ранены и тоже попали в плен. Это не считая погибших на мосту и уничтоженных баллист. Врагов осталось не более 2300 человек, и они на другом берегу Чары, бурные воды которой являются серьезным препятствием для переправы противника. Даже интересно, как они собираются это сделать. Наши потери за этот бой минимальные. К вечеру обустроили лагерь в 300 метрах от реки, а конница по-прежнему в резерве в 5 лигах севернее. На том берегу тоже разбивают лагерь, зажигают костры. Пленных под конвоем егерей отправили в тыл. На ночь мы, и враги выставили часовых, оба лагеря погрузились во тьму. Кому ночь, а кому мать родная, то есть самое время действовать. Через веревочную переправу, которую заранее соорудили егеря, отправляюсь на вражеский берег. Мышь транслирует мне все, что происходит в лагере противника. Я под скрытными умениями, даже плащ диверсанта одел, пробираюсь по лагерю к шатру главнокомандующего. Мышь показывает мне, что в этом шатре под охраной полусотни отборных телохранителей происходит военный совет. Главный на совете сам глава клана Стальных Клинков князь Витольд, присутствуют еще 2 немаловажные фигуры. Командир наемников полковник Берк и магистр магии Лигард из клана Серебряных Сов. Притаился в уголке шатра и слушаю, как они распинаются друг перед другом, кто больше виноват в том, что недооценили выскочку из Ирианы. Решил убить их всех и тем самым обезглавить армию врага, выбрал момент, когда они затихли, и каждый в своем кресле задумчиво потягивали красное вино. Врубаю танец дракона, зуб кобры с неотразимым ядом в руке, и мне понадобилось не больше 10 секунд, чтобы их убить. Обыскиваю трупы и забираю, на мой взгляд, все ценное. Прошелся по шатру, что еще может здесь мне пригодиться, вижу сундук, типа моих пространственных, без вскрытия ушел в мой карман. Система задает вопросы. Вы желаете получить в качестве трофея легендарный именной комплект брони и оружия князя Витальда из клана Стальных Клинков? Да нет, да, вы получили трофей. Легендарный именной комплект брони и оружия князя Витальда из клана Стальных Клинков. Вы желаете получить в качестве трофея легендарный именной комплект брони и оружия магистра Лигарта из клана Серебряных Сов? Да нет, да, вы получили трофей. Легендарный именной комплект брони и оружия магистра Лигарта из клана Серебряных Сов. И еще какие-то сообщения, но все потом. Теперь необходимо провести такую диверсию, чтобы они сверкали пятками лиг 100 без остановки. Крадусь по лагерю, потерю командующих никто не заметил. Пока. Так, главная цель — остатки баллист, 7 штук, повозки обоза и лошади тяжелой кавалерии, которые мирно спят в своем загоне. Не жалеем огня, больше огня, алхимического, естественно. На скорости обегаю намеченные цели, поджигая их, благо враги расположили их компактно. Отойдя от лагеря неприятеля метров на 300, с удовольствием наблюдаю за результатами своей диверсии. Баллисты и повозки полыхают среди ночи, как огромные ритуальные костры. С диким ржанием обезумевшие кони носятся по загону. Люди с просонья в панике мечутся по лагерю, калеча друг друга. А кто-то смазал лыжи и просто сваливает потихоньку в южном направлении. Возвращаюсь на свой берег. В нашем лагере такое ощущение, что тоже никто не спал. Все молча смотрели на чужой берег, который полыхал в огне. О чем в этот момент думали люди? Надеюсь, о том, что лишний раз убедились в могуществе своего князя. Подошел Алан Робер. «Князь, ты убил всех командиров, только 3 главнокомандующих», отвечаю ему. «Будем надеяться, что они отступят. Посмотрим, если нет, устрою им настоящий террор». «А это был не настоящий», деланно удивляется Алан. «Утром мы с интересом следили за станом врага. Поредевшие ряды наемников были построены в походные порядки, и они дружно свалили из лагеря. Так, это минус 700 человек. Похоже, их наняли по заниженной цене только для демонстрации силы. А тут такое месиво», сообщает мне с довольной ухмылкой Робер. «Вот они и расторгли контракт. До обеда неприятель наводил порядок в лагере, а после, не желая, видимо, рисковать с ночевкой на нашей негостеприимной земле, оставшиеся силы тоже ушли на юг. Какое-то время их сопровождал мышь. Потом я вернул его и дал команду Роберу разведать все до конца. Утром следующего дня разведчики доложили, что войска врага разделились по клановой принадлежности и отправились по домам. И мы тоже с победой отправились домой, предварительно устроив погребальный костер поверженным воинам неприятеля. Проверил сундук из шатра главы клана стальных клинков князя Витальда. 300 золота, всевозможные снадобья и зелья, уникальное оружие, меч, лук, кинжалы, пара свитков с заклинаниями, подробные карты местности, деловые бумаги, в том числе контракт с наемниками. Войска с триумфом вступили в город, принципиально не называю название, это еще не Александрия, но уже и не Кент. Пленных разделили на две группы, наемников отдельно от остальных, устроили что-то вроде лагерей для военнопленных на берегу Арии. Война пока не закончилась, поэтому пировать и раздавать награды рановато. В порт зашел флагман имперской эскадры фрегат «Божье благословение», командующий им капитан Ринг, доложил, что горизонт чист, пиратов не наблюдают, и отбыли всей эскадрой в Золотую гавань. С пиратами мы, похоже, перестраховались. Мой авторитет после битвы у Чарского моста вырос кратно, а Великая Мать, кстати, мне насыпала славы нехило. Уровень родового храма поднялся сразу до 7-го. Давно в интерфейс не заглядывал, а надо бы. Вы можете поглотить пассивное умение редкого качества сопротивления магии воды на 10. Да нет, да, вы поглотили пассивное умение редкого качества сопротивления магии воды на 10. Вы можете поглотить пассивное умение редкого качества сопротивления магии огня на 10. Да нет, да, вы поглотили пассивное умение редкого качества сопротивления магии огня на 10. Вы можете поглотить пассивное умение редкого качества сопротивления магии огня на 15. Да нет, да, вы поглотили пассивное умение редкого качества сопротивления магии огня на 15. Вы можете поглотить пассивное умение редкого качества сопротивления магии воздуха на 15. Да нет, да, вы поглотили пассивное умение редкого качества сопротивления магии воздуха на 15. Вы можете поглотить активное умение редкого качества огненный вал. Да нет, да, вы поглотили активное умение редкого качества огненный вал, 1 уровня. Наносимый урон, 10 единиц на 1 кв, метр. Стоимость активации 20 единиц маны. Время восстановления умения, 5 минут. Ваш питомец летучая мышь-мышь достиг 140 уровня. Общий уровень, 139, жизнь 1400, мана 1500. Похоже, что все это подарки от магов серебряных сов. От стальных клинков ничего. Хотя я в основном магов и убивал, а мышь меня по уровню обогнал. И совсем уже удивительно, разглядывая свои характеристики, заметил увеличение харизмы на 5 единиц. За что так много? Но так-то, я доволен, конечно. На верфи закончена постройка первого корабля, правда, пока торгового. Стиль резко отличается от ранее виденных мною торговых кораблей, но как сказал Фанли, это и не шерранский стиль. Любой шерранец найдет десятки различий. Это новый стиль, и в нем использовано все самое лучшее в кораблестроении этого мира. Ну, так Фанли считает, а тип судна он определил как трехмачтовая шхуна. Я назвал ее Санта-Мария. Санта на дарийском языке созвучно слову «свет». Название всем понравилось, особенно жене. Корабль в настоящий момент укомплектовывается экипажем, а капитана уже подобрали. Это некто Саламон Дрейк, по рекомендации Хайши, естественно. Тот скоро у меня начальником отдела кадров заделается. В селе Мокша как-то видел лодку из железного дерева, это настоящий цельнометаллический корпус. Староста Ван говорит, что даже его дед не помнил, кто и когда ее сделал. Подбрасываю идею Фанли. На очереди постройка военного корабля, и сразу замахнулись на трехмачтовый фрегат. Фанли так хотел внести в его проект кучу усовершенствований, а тут еще я с железным деревом. Все-таки он настоящий авантюрист. Взялся и за это дело, но финансирование запросил немаленькое, 2000 дукатов на фрегат. С первых дней знакомства с Торринсенами я все пытался подтолкнуть их к созданию огнестрельного оружия. Но, оказалось, в этом мире законы природы не позволяют реализовать эту идею. Ни одно вещество не способно воспроизвести взрыв, такой стадии высвобождения энергии в Радгарде просто не существует. Со слов Турвальда, по преданиям, ни один странник пытался изготовить огнестрельное оружие, но ни у кого это не получилось. Еще одна странность этого мира – это отсутствие стадии кипения у местной воды. Она может нагреваться бесконечно, и при этом парообразование останется на прежнем уровне. А, значит, паровые машины создать тоже не получится. А жаль, можно было бы устроить настоящую промышленную революцию. Тем не менее Торринсены продолжают творить новые проекты, даже без моего участия. Последнее их изобретение – это новый тип баллисты, которая была в несколько раз легче и компактнее существующих, так как для механизмов баллисты использовалась драконья сталь, да и сам механизм был совершенно новой конструкции. Они его подсмотрели в чертежах одного сборника из моей коллекции, но существенно модернизировали. Система засчитала баллисту как значимое достижение человеческого гения и утвердила их чертеж, сумела их удивить в ответ, поставила им задачу вписать баллисту в корпус корабля не одну, конечно, а максимально возможное количество. На корабли в Радгарде баллисты не ставили, потому что, как правило, это осадные орудия, громоздкие и неповоротливые. Подкинул идею создания для баллисты бомбы, начиненной моим любимым алхимическим огнем. С этим огнем интересная ситуация получается. Все о нем знают и вроде несложная вещь, но до такого совершенства, как магистр Корнелиус, его никто не довел. Для всего мира это какая-то детская игрушка, которой балуются начинающие алхимики в магических школах. Я им покажу, что может эта игрушка в умелых руках. Если в Радгарде нельзя создать огнестрельное оружие, то сделаем его некое подобие. Победоносная война, пускай, и маленькая навела меня на мысль о создании военных наград. Выяснил, что в мире происходит с наградами, если коротко, то кто во что горазд. Решил пока обойтись минимализмом, учредил 3 военные награды. Ордена Железного, Серебряного и Золотого Дракона. Вручаться они будут в порядке возрастания ценности металла, невзирая на должности и звания, и с каждым уровнем заслужить их станет гораздо тяжелее. Например, Орден Железного Дракона получит почти все, кто участвовал в битве у Чарского моста. А вот чтобы заслужить последующие ордена, одного участия мало, нужно совершить что-то героическое. Полный кавалер Ордена Дракона будет фактически национальным героем Марианы. Осталась самая малость, придумать внешний вид орденов, ну и сделать их само собой. А для этого у меня есть начальник монетного двора, вот пусть и думает. Хайши принес хорошую информацию о противниках. Они переругались между собой, и их можно понять. Один клан потерял главу и попал на деньги, по моим подсчетам 1000 на 10 золотом не меньше, а другой потерял половину своей боевой мощи, почти 100 магов. Есть надежда, что продолжения войны не будет. Если честно, то мы к ней не были готовы, нас спасло высокомерие и самоуверенность врагов, которые начали делить шкуру неубитого медведя, вместо того, чтобы провести полноценную разведку возможностей неприятеля. Придется форсировать подготовку армии, второй раз такой недооценки нас врагами точно не будет. Вся Асия только и говорит о том, как в битве у Чарского моста дракон надрал задницу в 3 раза превосходящим его силам противника. Император даже поздравление прислал вместе с представителем имперского интенданта, который прибыл для заключения договора на поставки алкоголя для имперского двора. Цены задрал в 2 раза и нечего, имперец даже глазом не моргнул. Кубок победителя имперского турнира поставил в сокровищнице замка рядом с золотым троном и золотой короной короля Астероса. Небольшой музей получился, а вот другая часть сокровища Астероса постепенно тает, как снег весной. Рокфорд все же выпросил у меня на развитие банка целых 5000 дукатов. Когда же этот банк начнет прибыль то приносить? Вопрос риторический. От золотого наследия Астероса осталось чуть больше 70 тысяч дукатов, а мне нужно начинать Александрию строить. Да, к моей радости, строительство, наконец, началось. Генеральный план я утвердил. Генеральным подрядчиком выбрал, естественно, свою же компанию, правда, той пришлось нанимать массу людей и привлекать субподрядчиков. Первый этап строительства. Коммуникации, крепостные стены с каналами, сметная стоимость 30 тысяч золотых дукатов. На весь город никаких сокровищ не хватит, но я надеюсь на доходы, прежде всего от компании, ну и банк когда-нибудь даст прибыль. В крайнем случае начну вновь охотиться за сокровищами, может опять повезет. Торринсены тоже приступили к строительству своего арсенала согласно генерального плана. С небольшой делегацией посетил Белогорье, давно здесь не был. Поселок не узнать, он превратился в настоящий рабочий городок. Все 3 шахты вышли на полную мощность, что, конечно же, не может не радовать. Присутствующий тут же, Рокфорд описывал мне, какие перспективы нам сулит дальнейшее развитие Северной Арианы. А я все думал о жреце храма Темного Бога, которого я так и не зачистил. По правому берегу Арианы и по берегам Мокши уже заселилось около 50 крестьянских семей, а это неизвестное зло мешает мне спокойно развивать этот край. Решу этот вопрос прямо сейчас. На баркасе доплыл до форта Астерос. Это уже не совсем форт, вокруг него образовался целый поселок, жители в основном охотники, рыбаки и прочий лесной люд. Местный комендант докладывает, что в подавляющем большинстве все проживающие – это подданные княжества. Торринсен говорил, что недалеко отсюда обнаружены старые каменоломни и месторождения калийных руд. В Ротгарде их используют в алхимии, но насколько я знаю из своей земной жизни, из этой руды делают калийные удобрения для сельского хозяйства. Надо поговорить с Минныши по этому вопросу. Взял образец руды на пробу. Десяток егерей сопровождал меня лик 60 до места ночлега, от него до логова темных сил еще столько же. Дальше пойду один, если не считать мыша. Прошел лик 20 прежде, чем почувствовал то, о чем говорил Робер. Давление на мозг, апатия, чувство страха и желание убежать отсюда подальше. Мышь ведет себя неадекватно, приказываю ему вернуться на стоянку к егерям. Воля плюс один. Система поощряет за то, что не сдаюсь и иду вперед. Решил сделать привал и адаптироваться к ментальному воздействию. Сижу, прислонившись спиной к дереву и типа медитирую, представляю различные счастливые картинки из своей нынешней жизни. В основном это эпизоды, связанные с Машей и детьми, и помогает, немного отпустило давление. Через полчаса поднимаюсь и иду дальше, вроде не так и страшно. Воля плюс два. Позади еще десяток лик, то есть почти половина пути пройдена. Психическое воздействие постоянно увеличивается. Опять делаю привал и так с небольшими остановками приближаюсь к своей цели. Я уже вижу контуры зданий и построек, слышу голоса людей, которые занимаются какой-то деятельностью. Активирую все умения на скрытность и подхожу максимально близко к обители. Почему-то это место мне именно так захотелось назвать. Довольно опрятно все выглядит, внешние стены, конечно, сильно обветшали, но не разваливаются прямо на глазах. В центре достаточно большой площади за стенами находится здание, которое похоже на храм, что это на самом деле непонятно. Больше целых построек на территории обители не сохранилось. Воля плюс три. Чем выше поднимается моя воля, тем легче переносить давление чуждой темной силы. А пока я наблюдаю за одержимыми и жду появления жреца, характеристика опять поднялась. Воля плюс четыре. Думаю, что атаковать жреца из засады – это наилучший план. Неизвестно, на что он способен и как он управляет одержимыми, которых тут под сотню. Воля плюс пять. Вот это я понимаю, кач. Всю ночь просидел в засаде и, наконец, я дождался своего часа. Уже утром, когда рассвело, на центральную площадь обители вышел жрец. Его сразу окружили толпы адептов. Высокий худощавый человек в балахоне темно-фиолетового цвета с золотой окантовкой, голова покрыта капюшоном, в руках посох с каким-то блестящим набалдашником. Чтобы попасть в него из лука, мне нужна какая-нибудь возвышенность, например дерево. Взбираюсь на высокий дуб, удачно для моей цели расположенный, и замираю с луком в руках, в ожидании подходящего момента. Ни жрец, ни его паства меня явно не замечают, тем лучше. И вот подходящий момент настал. Жрец поднял к небу руки и что-то громко начал кричать. Все остальные упали на колени с поднятыми вверх руками. Отличный шанс для стрельбы. Прицелился и пустил стрелу, предварительно смазав ее наконечник ядом. Стрела попала жрецу в правый глаз, секунду он стоял, как будто ничего не произошло, а потом замертво плашмя упал на землю. Воля плюс шесть. И мертвая тишина. Сотня людей окаменела и с неподдельным ужасом смотрит на своего павшего пастыря. Давление сразу спало, я даже удивился, какой ментальный пресс на меня давил. Оказывается, людей тоже начало отпускать давление нечистой силы. Кто-то затравленно оглядывается по сторонам, как бы не понимая, как он сюда попал, а кто-то с бесовской яростью бьется головой об землю. По-моему, первых еще можно спасти, а вот вторых. Постепенно бывшая паства темного жреца начала расслаиваться на две группы, большая часть тех, кто был пока похож на человека, и вторая меньшая, состоящая из безумцев. Я же никак себя не проявляю, сижу на дереве и наблюдаю. Пришедшие в себя люди потянулись к выходу из обители, а одержимые на площади рвали на себе волосы и бились как в подучий. Наконец, я тоже решил действовать, открываю ворота и выхожу к людям, чтобы успокоить их, говорю: «Ничего не бойтесь, вы в полной безопасности. Темный культ разгромлен, вы все свободны». Люди, может, и успокоились, а вот одержимые, услышав мой голос, ненормально возбудились. Стали как-то странно на меня посматривать и двинулись по направлению ко мне пока неторопливо. Ну что же, придется проверить на них мое новое массовое умение «Огненный вал». Не стал ждать, когда толпа в 30 безумцев подойдет совсем близко, окатил их валом огня. Неплохо получилось, почти все сдохли сразу. Уровни видно небольшие были, 5 обгорелых, но еще живых одержимых тварей пришлось добить мечами. Вы желаете получить в качестве трофея легендарный именной комплект брони и оружия высшего жреца темного бога безумия? Да нет, да, вы получили трофей. Легендарный именной комплект брони и оружия высшего жреца темного бога безумия. Вы можете поглотить пассивное умение редкого качества сопротивления магии тьмы на 15. Да нет, да, вы поглотили пассивное умение редкого качества сопротивления магии тьмы на 15. Ваше умение огненный вал достигло 10 уровня. Ваш общий уровень 140. Люди окружают меня и беспомощно жмутся друг к другу. Люди добрые, я сейчас проверю, полностью ли уничтожен темный культ и провожу вас до обитаемых мест, а вы пока поищите запасы еды и одежды в дорогу. Захожу внутрь храма, убогие кельи, люди спали на каких-то грязных шкурах прямо на полу, запах как в бомжовнике. Нашел апартаменты жреца, разительно отличаются от остальных помещений. Быстрый обыск, и сразу обнаружил тайник, в нем около 350 золота, несколько магических книг и пара свитков с заклинаниями. Спускаюсь на этаж ниже, должен же быть где-то храм. А вот и он, статуя какого-то кривляющегося урода, мечом разношу в щебень постамент, забираю алтарный камень, и статуя осыпается прахом под ноги. Вы уничтожили храм темного бога безумия. Вы получаете божественное благословение плюс 100. А вот это что-то новенькое. Неужто это та самая награда, про которую говорил магистр Арон? Перед самым уходом я осмотрел труп жреца, и он мне показался каким-то странным. Кожа у него была какого-то грязно-серого цвета, а так человек как человек. Потом был поход с изможденными людьми до стоянки егерей. Поручил десятнику проводить их до Астероса и передать на попечение коменданта форта, пока окончательно не придут в себя. А сам, засунув мыши за пазуху, портанулся с помощью кольца в замок. Пока я отсутствовал, прибыла делегация гильдии наемников из Авалона. Предлагают за своих пленных бойцов 1000 золотых. Хайши говорит, что по 5 золотых за человека, это средняя цена в таких случаях. Не буду выделяться и соглашаюсь. В течение 3 дней все 200 пленных наемников были переправлены кораблями в Авалон, естественно, за счет принимающей стороны. Зачистки тренировочных разломов все меньше дают мне для повышения уровней. С помощью магических дверей из подземелья Астероса гномы локализовали эти разломы в сравнительно небольших помещениях, тем самым большую часть катакомб можно было теперь безопасно использовать на нужды города. Я думаю, эти разломы отдать под тренировки армии. Дал задание Браксу подготовить первую группу и продумать порядок тренировок, чтобы избежать ненужных потерь. Все время мне придется контролировать этот процесс, ведь без меня они в разлом не попадут. А чтобы шкуры не пропадали зря, надо подготовить группу для свежевания добычи. Этим вопросом лучше всего Робера озадачить. Гудинсон разработал совместно с главным архитектором эскиз орденов, и мне он понравился. Первая партия железных драконов 100 штук была отчеканена и мною вручена перед воинским строем наиболее отличившимся бойцам. И пошло-поехало, все, участвовавшие в битве у Чарского моста, получили по своему железному дракону. А первого серебряного дракона я вручил лично Хайши, правда без свидетелей. Второго вручил Алану Роберу уже перед строем, заслужил. Роберу дал одно новое задание – разобраться с освобожденными от морока темного жреца людьми, которые уже должны были прибыть в Астерос, ну и разведать территорию к востоку от Мокши, которую я теперь считаю своей. Минноши высоко оценила свойства образца калийных руд по повышению урожайности зерновых культур. Поручил Рокфорду организовать производство калийных удобрений и внедрить их в сельское хозяйство. Если все правильно организовать, то продажа удобрений может стать неплохой статьей дохода княжества. Объявились посредники от серебряных сов, предлагают по 5 золотых за человека. У меня их пленных 120 человек, 30 магов и 90 пехотинцев. Сразу заявил, что с врагами пленными не торгую, пусть сначала соизволит мирный договор заключить, а потом о пленных разговор вести будем. Это меня так поступить Кортес надоумил. Да зачем они нам, лучше деньгами взять, не понял я его сначала. Маги стоят как минимум в 2 раза дороже, это первое. Второе, если они их не выкупят в течение года, то прекратится действие клановой клятвы, и эти люди будут свободны, поучает меня Кортес, а это значит, что мы можем их переманить в свой клан. Да, а так можно, удивляюсь я такой хитрости. Хотят получить своих магов обратно, пускай заключают сепаратный мирный договор и платят за них нормальную цену. Убьем сразу двух зайцев, и денег возьмем больше, и вражескую коалицию разрушим», — заявляет Кортес. «А мой главный маг, оказывается, продуманный тип. Южная Ариана представляет собой спокойное место, с интенсивным сельским хозяйством и развитой дорожной сетью. А что здесь было 10 лет назад, кому расскажешь, не поверит. Но остался за мной один должок. Это легендарное проклятое подземелье в бывшем логове Черного Волка. Я не стал собирать целый отряд, а поехал один, взяв с собой только мыша. Знакомой дорогой из Плесов выехал на лошади и к вечеру был на месте разгромленного логова Черного Волка. Решил, что утро вечера мудренее, и лег спать в походной палатке, которую на всякий случай таскаю в пространственном кармане. С утра взялся за дело, разобрал завал у двери и проник вовнутрь. Без помех дошел до перехода в проклятое подземелье. Желаете войти в проклятое подземелье логова некроманта? Да нет, да. Захожу, активировав все умения на скрытность, мыша пускаю вперед. В центре большого зала стоит то ли тень, то ли человек. Судя по названию подземелья, это должно быть и есть некромант. Перед ним в три ряда застыли воины в тяжелых доспехах. Стоило мне зайти в зал, как все пришло в движение. Это был все-таки человек, а воины – это скелеты в доспехах. Они явно не видят меня, но чуют вторжение. Выстроились в боевой порядок вокруг своего господина. Убить скелет невозможно, его можно только разрушить с помощью грубой силы или магии, но если убить некроманта, то поднятая им нежить тоже погибнет. Посылаю отравленную стрелу ему в голову, но он выжил, тоже нежить походу, а может иммунитет к яду имеет. Некромант понял, откуда пришла угроза, и указал на меня жезлом, который сжимал в руке. Скелеты, сохраняя какое-то подобие боевого порядка, бросились в мою сторону. Я же прыгнул за спину магу и, активировав танец дракона, наношу ударами мечей ему тяжелейшие раны. Он может быть и не живой, но нормально функционировать с наполовину перерубленной шеей и отрубленной ногой даже ему будет трудно. Бросаю в него алхимический огонь и прыжком скрываюсь у противоположной стены. Это конец некроманта, его обугленные остатки развалились на кучке праха. Тут же скелеты последовали за своим хозяином, а система признала меня победителем. Вы желаете получить в качестве трофея легендарный именной комплект брони и оружия проклятого некроманта Нижода? Да нет, да, вы получили трофей. Легендарный именной комплект брони и оружия проклятого некроманта Нижода. Вы можете поглотить пассивное умение редкого качества сопротивления магии смерти на 15. Да нет, да, вы поглотили пассивное умение редкого качества сопротивления магии смерти на 15. Ваш общий уровень 142. Осмотрел зал на предмет тайников и кое-что нашел. Книги и архив некроманта. Опа. Артефакт из моей любимой коллекции. Слон, сделанный из какого-то серого камня. Статуэтка «Слон из лунного камня». Коллекция великого мастера Кальдерна. При активации владелец получает плюс 10 единиц силы. Активировать? Да нет. Да. Сила плюс 10. Слон ожил, и показалось, что сейчас затрубит во всю мощь поднятым вверх хоботом. Решил проверить, что за доспехи были на скелетах, они так и остались лежать на полу. Проверил и был сильно удивлен тем, что увидел. Адамантитовая кираса тяжелого пехотинца. Качество уникальное. Физическая защита – 50. Магическая защита – 50. Увеличивает основную характеристику сила на 5 единиц. Увеличивает уровень умения владения щитом на 10. И все остальные части полного комплекта под стать кирасе. И таких полных комплектов со щитами – 21 штука. Только мечи подкачали. Тоже уникальные, но сделанные из обычной стали. Где это некромант себе такую армию набирал? Забираю все, моей армии сейчас тяжелые доспехи очень кстати, количество только маловато, мне бы сотни 2-3. Я все больше убеждаюсь в том, что основой армии должна быть тяжелая пехота, а остальные виды войск только в качестве поддержки, или для решения специфических задач, например, таких как охрана границ. Глава 2. Уже давно сборники чертежей и рецептов из своей коллекции по одному, по два раздаю для ознакомления Торринсеном, Корнелиусу и Маше. Они выписывают их них все интересное для себя и возвращают мне, получая следующий сборник. Постепенно через их руки прошла вся моя коллекция сборников. Может, поэтому комплект адамантитовой брони Турвальда не удивил. Я могу сделать такой же, проблема в материале, его хрен достанешь, откуда он про хрен знает от меня, что ли понабрался. А сколько слитков нужно на один комплект, допытываюсь я. Если со щитом, то где-то 20 должно хватить на уникальную броню, А до легендарной мне еще самому расти надо. У меня есть 20 слитков адамантита. Могу сделать, если хочешь, но такое дело надо ставить на поток. А для этого нужен постоянный источник металла. Без особого энтузиазма проговорил гном. Кстати, второй комплект драконьей брони я закончил. Можешь забирать. Лук и мечи тоже готовы. Большое спасибо, обрадовался я. Ну, что же тогда обрадую Леона и Бракса, так как я решил раздать адамантитовую броню хотя бы сотникам. Всего отдал 7 комплектов. 5 для сотников, 1 Браксу и 1 Леону. Вот бы всю пехоту так одеть. Мечи им тоже понравились. Торринсены пока не особо драконью сталь раздают, так что и эти сойдут. Увеличение армии сейчас жизненно необходимо. Война трех кланов это наглядно показала. Пока в планах увеличить тяжелую пехоту до полка, то есть до 1000 человек, стрелков до 400-500, тяжелую конницу до 200 хотя бы. С магами вообще все глухо, пока кроме школы Кортеса похвастаться нечем. С егерями дела обстоят лучше всех. Доспехами обеспечены, оружием тоже. Формируется легкая егерская конница, здесь все упираются в количество лошадей, а квитанские скакуны прижились, но размножаются они естественно не как тараканы, всему свое время. Количество пеших егерей необходимо довести хотя бы до 500 человек. Вот такие вот милитаристские планы арианской военщины, но по-другому в этом мире никак нельзя. Серебряные совы пошли все-таки на мои условия, заплатили 750 золотых дукатов за пленных и заключили сепаратный мирный договор. Стальные клинки пока не созрели, интересно, на что они надеются, может их поторопить? Военная напряженность спала, и Эмилио Кортес попросил отпуск для поездки в Золотую Гавань, чтобы, неожиданно, решить вопрос со своей невестой. Кто бы мог подумать, сегодня ужин собрал всю мою уже не маленькую семью. Маша рассказывает, что близнецы Влад и Дан, дарийцы любят сокращать имена, скоро пойдут в школу, а Яр делает успехи даже в магических науках. Но об этом я знаю, мало того, некоторым вещам я учу его сам. Думаю о том, что нам с детьми надо где-то отдохнуть, пойти в какое-нибудь кафе, например. Предлагаю Маше завтра с утра махнуть всем вместе куда-нибудь в Авалон или Золотую Гавань и провести весело весь день. Естественно, все за. Утром после легкого завтра мы всей семьей отправились в Золотую Гавань. Из охраны взял только Мыша. Думаю сам, если что справлюсь. Добрались быстро, выбрать место для отдыха помог извозчик. Во всех больших городах извозчики – лучшие гиды. Остановились в детском кафе Центрального Имперского парка. Сладости, соки, развлечения, что еще нужно для счастья детям. Рассказываю Маше, как у нас на земле делают газировку. Та естественно заинтересовалась, теперь озадачит Гунвальда изготовлением чего-то типа сифона. Общаемся, развлекаемся и вдруг неожиданно. Добрый день, князь. Очень рад вас снова видеть в нашей столице. Оборачиваюсь, Кельвин, собственной персоной. Привет, а ты тут как? Специально пришел вас поприветствовать от имени императора. Да откуда вы все всегда знаете? Изумился я. Работа у нас такая, обеспечивать безопасность империи и ее союзников, выдал Кельвин. Маша, познакомься, это Кельвин, он мне на имперском турнире помогал. Очень приятно, ваше высочество, прогнулся тот. Какие у вас замечательные дети. Вы уже думаете, где ваш старший сын будет учиться? «Пока учится в нашей школе», — ответила жена, — «ему всего 8 лет. Я бы вам порекомендовал в 12 лет отправить его в имперскую военную школу и впоследствии в имперскую военную академию. В мире нигде лучше военное искусство не преподают. Я слышала, там плата за обучение просто неподъемная», — простодушно ответила Маша. «Ну что вы, я думаю, что для вашего сына будет сделано специальное приглашение. Кстати, князь, у императора ваше вино и огненная вода скоро закончится. Не могли бы вы увеличить поставки хотя бы в 2 раза? А император не сопьется? Пытаюсь пошутить я. Если бы вы знали, сколько у него нахлебников при дворе. Понял, понял. Увеличу поставки, не вопрос. Не буду вам больше мешать. До свидания. Кстати, чтобы сократить время для посещения империи, вам, по-моему, просто необходимо торговое представительство в Золотой Гавани. Раскланялся Кельвин на прощание. Это он сейчас о чем? Ну ладно, знает про мои торговые представительства. Я их и не скрываю. А последний намек к чему? Для поддержки более тесных союзнических отношений, если дети будут здесь учиться, то представительство само собой нужно открывать. К вечеру все довольные отправились домой, а Маша под шумок призналась мне, что беременна 5 детей, вот это я даю. На земле о таком можно было только мечтать. В Радгарде женщины пока не забыли о своем божественном предназначении, а значит, этот мир не безнадежен. Уже после ужина в замке ко мне в кабинет зашел Хайши. «Знаешь, князь, с кем ты общался сегодня в Золотой Гавани?» «Кельвин, он мне помогал на турнире. Точно кто он такой, не знаю. А что, Кельвин Домициан, глава имперской секретной службы и внук императора Конрада и...» «Да, чтоб тебя». У меня чуть челюсть не отвалилась от изумления, но на Хайши я все-таки наехал. «А ты чего там делал? Тебя с семьей прикрывал. На всякий случай. Я вроде команды не давал», театрально оскорбился я. «А для этого и не нужно давать команд», парировал мой выпад Хайши. «А почему у меня нет секретной службы?» «А, давай, Хайши, ты будешь ее главой». «Нет, у меня другие функции. А насчет самой службы идея неплохая». «Неплохая, только все упирается в кадры. Как говорил один мудрый человек из моей прошлой земной жизни, кадры решают все». «Действительно мудрые слова. Раз уж сам пришел, вот тебе задание. Нужно подобрать дом под торговое представительство в Золотой Гавани, критерии все те же». Тем временем один день сменял другой, но я бы не назвал свою жизнь серыми буднями. Может, благодаря моему положению правителя, а может и нет, но скучать мне никогда не приходилось, было просто некогда. Вокруг меня всегда что-то происходило, постоянно приходилось принимать кучу решений по самым разным вопросам жизни княжества. Кортес брал отпуск на неделю, а пропал на две, но к новому 2011 году вернулся, да не один, а с невестой. Зовут ее Сара, и она магистр магии исцеления, точнее, специалист по боевому лечению. Я Кортесу за прогулы даже слова не сказал, такого нужного специалиста сманил. Торговый корабль вернулся из первого рейса в Портнове, вот и свой торговый флот появился. Осталось завести военный. Фанли все еще работает над проектом фрегата, сказал, что скоро начнет строить. Как только отобранные им бригады мастеров пройдут все этапы подготовки. Серьезный мужик, на верфи его все просто боятся, по-моему. И самое радостное для меня, что стройка века, наконец-то, началась. Несколько сотен, а может уже и тысяч человек в настоящее время занимаются раскопками, откапывают древние фундаменты под башни и стены, часть людей занимается прокладкой коммуникаций, канализация и водопровод, к месту строительства свозятся каменные блоки из светлого и темного гранита из двух каменоломен с обоих берегов Арии. Стены и башни Александрии будут бело-черные, точнее светло-серые и темно-серые. Высоту наметили для стен 20 метров, для башен 24. Цвет стен будет с преобладанием светлых тонов, а башни планируем сделать более темными. Мост через Чару был восстановлен в камне, кроме последних перед нашим берегом пролетов. Их временно сделали из дерева, в случае чего можно было быстро уничтожить. Ведь официально война с остальными клинками так и не закончена. Торринсены довели до ума баллисты и бомбы к ним. Я предложил для них новое название, так как от общеизвестных баллист они отличаются конструкцией больше, чем лук от арбалета. Я назвал их бомбардами, устанавливать их можно как на корабли, так и на крепостные стены. А по размерам они будут малые, средние и большие. А людей, их обслуживающих, назвал соответственно бомбардирами. От старых баллист наши бомбарды отличаются не только конструкцией и названием, но и своими боевыми возможностями. Они имели более компактные габариты, при этом дальность прицельной стрельбы была почти в два раза больше. Отряды Робера все дальше уходили на восток Северной Арианы, уже дошли до Верхнего Трисса и наткнулись на легендарного зверя, Красного Лютоволка. Система точно земные сериалы смотрит. Через два дня я и Робер с десятком егерей выдвигаемся из Астероса на охоту за зверем. Логово обнаружили там, где Робер и предполагал, зашли с наветренной стороны, но волк все равно нас почуял и сразу рванулся в бой. Чем хороши легендарные звери, это тем, что никогда не пытаются убежать или спрятаться. Встретили его градом стрел, одна моя стрела сильно ранила зверя, пробив его естественную защиту бронебойным выстрелом в грудь, и заразила еще ко всему скверной. Уже не так борзо, но атаку лютоволк продолжил, пришлось его встречать в ближнем бою танцем дракона, который он не пережил. Вы желаете получить в качестве трофея голову красного лютоволка? Да нет, да, вы получили трофей голова красного лютоволка, а шерсть у него действительно с багровым отливом. Такими темпами мне для трофеев одного сундука скоро мало будет. Уже 6 голов легендарных зверей и одного титана собралось, а также 9 комплектов брони и оружия легендарных героев-злодеев. Пора музей открывать, Но для этого нужны специальные артефактные стенды и манекены, которые почти невозможно достать по разумным ценам, да и по неразумным тоже. Вы можете поглотить пассивное умение редкого качества «Волчий бег». Вы поглотили пассивное умение редкого качества «Волчий бег». Скорость передвижения увеличена на 25. Остальные подробности не стал рассматривать, разве что уточнил, какой у меня стал уровень. Общий уровень – 144. Что дальше, князь? Спрашивает Робер. Вы по своему плану действуете, а я возвращаюсь в замок. Очень много времени мне экономит кольцо мгновенный телепорт. Пара секунд и я в своем замке, а до логова лютоволка больше 2 дней добирался. Фанли приступил к постройке фрегата, все распланировал до мельчайших подробностей, добился знания каждым участникам своего маневра наизусть. Сначала заготовка железного дерева, распил его на доски, которые я убираю в свой пространственный карман, сильно освобожденный от лишних вещей для этого дела, брус для корпуса и бревна под мачты. Все до поры до времени лежит в моем кармане, там ведь время останавливается, что касается абсолютно всего в этом мире, кроме божественного артефакта, песочных часов времени. Когда все материалы полностью заготовлены, я переезжаю на верфь, где в одном из сухих доков начинается сборка корабля. Несколько бригад мастеров, как единый слаженный механизм, сменяя друг друга, и днем и ночью строит фрегат. И они успели. Через месяц черно-стальной красавец был спущен на воду. Точнее, не красавец, а красавица. Фрегат я назвал «Черная жемчужина». Нет, к голливудским фильмам про пиратский корабль я был равнодушен, а вот само название чем-то меня зацепило. Торринсены изготовили 12 малых бомбард, которые были установлены в специально сделанные под них порты. По 4 на каждый борт и по 2 на носу и в корме. Капитаном был назначен уже знакомый нам Саламон Дрейк, хорошо себя проявивший при командовании Санта-Марии, он же набирал экипаж, а Торринсены обучали бомбардиров стрельбе. Я не видел шеронские военные корабли, но то, что построил Фанли, впечатляло. Мало того, что цвет корабля необычный, черный как вороненная сталь, это цвет железного дерева после его трансформации, так еще и хищные и стремительные контуры его корпуса выглядят просто потрясающе. Надеюсь, они будут приводить врагов в трепет. Он, казалось, не плыл, а летел над волнами. Гунвальд предложил поставить на фрегат малый эффектор из моих запасов с 2 функциями. Защита от всех видов урона и увеличение скорости за счет снижения трения. Эти самые эффекторы – это специальные магические артефакты, которые могут выполнять различные функции в зависимости от ранга и устройства. Для своей работы они используют ману, поэтому им требуется постоянная подзарядка. Часто при установке эффектора на каком-нибудь объекте, тот же корабль, например, или какое-нибудь здание, с ним дополнительно устанавливают переходник для подключения кристаллов накопителей маны. Отканувшего в лету королевства Астерос мне в свое время, кроме кристаллов накопителей маны и переходников, достались также зарядные устройства и самые ценные – поглотитель маны. Его я установил на чердаке одной из башен дворца, подключив к нему зарядное устройство на 30 ячеек, в которые вставляются для зарядки кристаллы. За сутки он, поглощая ману из атмосферы, полностью заряжает 5 фиолетовых кристаллов общим объемом 5000 единиц маны. Соответственно, синих и голубых кристаллов заряжает больше. Объем синего кристалла – 300 единиц маны, а голубого – 100. Поэтому при зарядке синих и голубых кристаллов за зарядным устройством нужно постоянно следить. Ответственным за контроль работы поглотителя я назначил магистра Кортеса. И опять радость, в моем семействе очередное прибавление. Маша родила сына, назвали его Станиславом. Подариски что-то типа несокрушимая слава. Все в шоке от моего умения придумывать имена. Некоторые понаглее даже просят за своих детей, я всем отказываю. У меня самого еще, может быть, дети будут и наверняка внуки, а где я на всех земных имен напасусь? Это же они считают, что я их сам придумываю. Стальные клинки все так надумали, заключили мирный договор без претензий и выкупили своих пленных. Не стал их сильно напрягать разными контрибуциями, мне сейчас не до них, мир нужнее. Вернулся из дальнего похода на восток отряд Алана Робера. Добытая ими информация сильно меня встревожила. На востоке за отрогами верхнего Трисса было обнаружено, не знаю даже как это назвать, путь будет логово вампиров. Все-таки это Корнелиус накаркал. Несколько людских поселений, которых кровососы используют как дойных коров, располагаются вокруг гнезда упырей, а охраняют их и сторожат людей-варкалаки. Это оборотни, под ментальным контролем вампиров. Логово находится в относительно неплохо сохранившемся древнем замке. Перерыл всю доступную мне литературу, допросил Хайши, Кортеса и Корнелиуса, а информация о вампирах сгулькин нос. Известно, что используют они магию крови, обладают сильными ментальными способностями, боятся ультрафиолетовых лучей, соответственно из-за этого ведут ночной образ жизни, и не отходят от своего логова больше чем на 50-60 лиг, вероятно, чтобы успеть вернуться в логово до рассвета. Вампиры делятся на высших и низших, высшие бессмертны, то есть своей смертью не умирают. Высшие вампиры являются такими по рождению, а низшие – это обращенные. Какое отношение имеют к вампирам оборотни непонятно. Из наших земных сказок, правильнее сказать голливудских фильмов, вроде бы выходило, что только оборотни могут убивать упырей, но это сказки, а как на самом деле предстоит выяснить. Решили устроить осаду логова кровососов, в ключевых точках расставили дозоры, и скоро это дало результат. Замок с вампирами стоял на реке под названием Тура, которая впадает в Арию, в ее устье перехватили караван с рабами. На трех суденышках десяток бандитов везли около 30 человек на заклание этим упырям. Работорговцев в кандалах и спасенных бедолаг по реке отправили пока в Бережное. Продолжаем слежку за варкалаками и вампирами. Варкалаки сами охотятся на лесную дичь, добывая себе пропитание, и стерегут людские поселения, чтобы те не разбежались. Вампиры проявляют мало активности, из замка почти не выходит даже ночью, значит надо их оттуда выманить. Начинаем охоту на варкалаков, это достаточно сильные враги, но туповатые и прямолинейные. За один день убили 8 и одного взяли в плен, освободив одно из поселений. Еле уговорили жителей временно покинуть свои дома, переселившись из зоны активности вампиров. Что это? Неужто им нравится кормить этих упырей своей кровью или это врожденный страх перед ними? Привыкли к такому порядку вещей и другого даже помыслить не могут, но все-таки кое-как их уговорили переселиться во временный лагерь у Трисских гор под охрану сотни егерей. Пленный варкалак только рычал в нашу сторону, пришлось подавлять его волю, что получилось относительно легко. Но информацию от него все равно получить не удалось, это существо просто-напросто потеряло разум и при всем желании не могло пользоваться человеческой речью. Пришлось его тоже убить, за что я получил очень нужное умение. Вы можете поглотить пассивное умение редкого качества сопротивления магии крови на 5, да нет, да, вы поглотили пассивное умение редкого качества сопротивления магии крови на 5. Наши разведчики сумели сами выяснить примерное количество врагов. Варкалаков почти 7 десятков, низших вампиров около сотни, сколько высших неизвестно, они из замка не вылезали ни разу. За следующие 2 дня перебили почти 2 десятка варкалаков. Переселили еще 2 поселения людей-доноров. Во временном лагере теперь находилось не менее 500 человек. Умение убитых оборотней я поглощал регулярно. Вы можете поглотить пассивное умение редкого качества сопротивления магии крови на 10. Да нет, да, вы поглотили пассивное умение редкого качества сопротивления магии крови на 10. Судя по этим умениям варкалаки, действительно, имеют иммунитет против магии вампиров и в принципе являются их естественными врагами, но каким-то образом стали их слугами. Наконец упыри не выдержали, а может просто оголодали, ночью 40 низших вампиров и 2 десятка оборотней обследовали брошенные поселения и в последнем из них взяли таки след. Сотня егерей и полсотни стрелков в засаде дождались своего часа, бойня была недолгой, положили всех. Я опять получил пару плюшек. Точно такие же умения на сопротивление магии крови.